Глава 15. Зараза! Сказал уже сидеть дома и никуда не лезть. Что, блядь, непонятного? Хорошо, что я уехал. Еще немного, и эта бестолочь огребла бы по полной. Когда увидел ее на приеме, сначала подумал, что словил жуткие глюки. Даже башкой тряхнул, пытаясь отогнать видение. Но нет, оно стояло на месте, сверкало рыжим огнем волос и во весь голос несло какую-то несусветную чушь. Бедный Артур. У него такая морда в этот момент была, что просто словами не описать. Нас уже 100 лет как никто не путал. В другой ситуации я, может быть, и посмеялся с такого конфуза. Но только никогда собрался весь свет, когда велись серьезные переговоры. Когда прощупывалась почва относительно предстоящих сделок. И тут бах! Рыжая беда. Вообще без тормозов. Зато с претензиями относительно моего мнимого блядства. Сука! Умел бы краснеть, точно бы стал, как налитый помидор. Позорище, блин! Как она вообще умудрилась просочиться внутрь? У меня не укладывается в голове. Не то, что она посмела меня ослушаться, не эта выходка безумная на глазах у десятков людей. Не хочется ее встряхнуть. Да так, чтобы зубы клацнули, и в голове все перетряхнулось. Может, тогда все там встанет на свои места и заработает как надо. Я не мог оставить ее в зале. Не мог просто отпустить. Потому что Лерка запросто наворотила бы что-нибудь еще. Поэтому утаскиваю ее, везу домой, всеми силами пытаясь приглушить в себе желание убивать. Ее жалкий писк даже слушать не могу. Выбесило. Если сейчас начать разборки, то ей хана. И мне хана. Сорвусь. Я слишком часто с ней срываюсь. Мне еще нужно вернуться обратно и закончить пару важных разговоров. А еще надо как-то реабилитироваться в глазах окружающих. Высаживаю нахалку возле дома, дожидаюсь, пока она поднимется к себе, и сваливаю от греха подальше. Мы поговорим с ней завтра. Очень серьезно поговорим, и если она меня снова не услышит, будут проблемы. Не у меня. Когда возвращаюсь обратно, естественно, все замечают мое появление. Вобла, тьфу, блядь, Эльвира смотрит с немым вопросом в глазах, но ничего не спрашивает. Артур, наоборот, всем своим видом показывает, как только до меня доберется, мне пиздец. От объяснений не уйти. Остальные смотрят украдкой, шушукаются, перемывают кости, как бабки на лавке. Уверен, завтра весь бомонд будет в курсе того, что у Демида Барханова есть тайная любовница, которая не в ладах со своей дурной головой. Вот уж не думал, что когда-нибудь так встряну. Позор на старости лет. Первым, естественно, не выдерживает брат. Дожидается, когда я отделюсь от остальных, и прет, как ледокол. За ним тихо семенит глубоко беременная Вероника. Я скреплю зубами и отворачиваюсь. Потому что перед ней стыдно больше, чем перед всеми остальными вместе взятыми. «Дэм?» Артур улыбается, но глаза совсем недобрые. «Это что за нахрен такое было?» «Ничего, чтобы тебя касалось». Недовольно цыкаю и из-под лобья смотрю на брата. Ему пофиг на мои взгляды. «Да ты что? Еще бы секунда, я бы схлопотал по морде от этой рыжей бестии». «Схлопотал бы?» Я даже не думаю отрицать. Лерка без тормозов вообще. Запросто могла и по морде съездить, и коленом между ног. Уверен, не будь Вероника беременной, Вознесенская бы ее за волосы и носом об пол. У меня аж виски ломить начинает. Жмурюсь, сжимая пальцами переносицу и мечтаю только об одном. Чтобы этот идиотский день поскорее закончился. Надоело все. «Погоди-ка!» — Артур щелкает пальцами. «Это ведь та самая студенточка, про которую ты мне рассказывал? Та, из-за кого ты Эльвиру прокатил? Да?» Киваю. «Та самая. Единственная и неповторимая, которую хочется то прибить, то затрахать до полусмерти. Она, конечно, красивая, но, Дэм, это перебор. Сам понимаешь. Надеюсь. А мне она понравилась». Тихо сказала Вероника, поглаживая тугой живот. «Она настоящая?» «Настоящая? Проблема? Ведьма? Заноза в заднице?» «И ты с ней настоящий?» Добавила еще тише. «У тебя глаза стали...» Замолкает, словно сказала лишнего. «Какие глаза у меня стали?» Цежу сквозь зубы. «Бешеные?» Вероника меня не любит. Поднимает задумчивый взгляд и абсолютно ровно произносит. «Как у нормального живого человека». Потом обращается к Артуру. «Я оставлю вас, ладно? Мне хочется присесть». «Все в порядке?» Брат хмуро кивает на живот. «Да, просто устала». Она улыбается немного грустно и идет туда, где возле стены стоят мягкие кресла. «Что планируешь делать?» Брат, в отличие от своей жены, не собирается оставлять меня в покое. «Можно я не буду думать об этом прямо сейчас?» «К нам подходит сияющий Швецов». «Ну ты, блин, устроил». Этому, как всегда, весело. Ряха вот-вот треснет от улыбки. Я ничего не устраивал. Мегеру такую где отхватил? Где-где? Ворчу себе под нос. В твоем клубе идиотском. Влад трет щеку. Не зря, значит, покупал. Хорошее место. Завтра вот шмон устроим, чтобы паразитов выкурить, и вообще супер будет. Шел бы ты отсюда со своими шутками. И так тошно. Артур качает головой. Она же чокнутая на всю голову. Это наверняка должно быть в том досье, что ты на нее собирал. Скреплю зубами. Чокнутая, мягко сказано. И да, досье есть. Пустое. Ничем не примечательное. Обычная студентка, не увлеченная ни в чем противозаконном. Кто ж знал, что там внутри херова туча пьяных чертей. Подставила она, конечно, тебя знатно. Такое не скоро забудут. Влад ухмыляется и едва заметно кивает на присутствующих в зале людей. Готовься. Мужики аккуратно, потихоньку отчаливают от своих благоверных и мелкими шажками двигаются в нашу сторону. Всем интересно. Это даже интереснее, чем финансовые сводки и обсуждение курса валют. Любовницы – наше все. Только у кого-то они вышкаленные и шикарные, а у меня рыжий, ебанутый на всю голову еж, который всех взбаламутил своим появлением. У меня самого до сих пор все кипит после ее появления. Она мой дестабилизирующий элемент, частица хаоса. Я ее завтра точно устрою. Высеку по бестолковой жопе так, что неделю сидеть не сможет. Месяц. Дергаю узел галстука, злюсь. Мне ни с кем не хочется говорить на эту тему. Придется затыкать, а я не уверен, что в состоянии сделать это сейчас достойно и без грубости. Демид Сергеевич, Артур Сергеевич, Владислав Владимирович, мое почтение. Как ваши дела? А вот и первый хер с масляными любопытными глазками. Отлично, сделки идут, работники пашут, отшучивается Артур. Даже сейчас над договорами думаем, как всегда. Я молча киваю, подтверждая слова брата. Тем временем к нам подползают еще трое, и среди них Щеглов, который уже видел меня с Лерой в кафе. У него выражение морды такое хитрое, мол, а я говорил. Что это мы все о работе и о работе? Как хоть с личной жизнью-то? Все кивают, старательно делая вид, что в данный момент их не интересует личная жизнь одного конкретного придурка, связавшегося с дурной студенткой. Все отлично. Артур снова перетягивает их внимание на себя. Через пару недель ждем с Вероникой пополнения. Он, не скрывая гордости, вещает про свою беременную жену. Мужики из вежливости слушают. Я думаю о том, как сбежать. Настроение ни к черту. Потом Швецов переключается. Они с Ясей тоже заделали спиногрызы. Она и не пришла сегодня с ним, потому что чувствует себя не очень. Он обстоятельно рассказывает о токсикозе, гормональных срывах и о том, как бегает по городу в поисках маринованной клубники, фаршированной анчоусами. «Молодцы!» Кивает Щеглов, а потом бесцеремонно переводит стрелки на меня. «А ты, как я посмотрю, все с этой рыжей!» Остальные тут же перекидываются на меня. А Артур разводит руками, мол, я сделал все, что мог. Дальше сам выпутывайся, раз такой идиот. Я уже вроде говорил, что не собираюсь это обсуждать. Ничего не поменялось. Смотрю на него в упор. Если жирный Боров не заткнется, я за себя не ручаюсь. Черт, похоже, Вознесенская заразила меня своим безумием. «Эх, молодежь!» Он качает головой с улыбкой милого, доброго дедушки, но глаза ни черта не милые. Зацепило его, что на публике поставил на место. Ничего, проглотит. «Все за ногами красивыми бегаете и не понимаете, что на одних ногах далеко не уедешь!» Смеется своей шутке. «Она у тебя совсем дикая?» Влезает кто-то еще. «А вообще, конечно, стыдно. Ты бы ей объяснил, где ее место, проучил». По глазам вижу, что каждый из них сам не против проучить рыжую заразу. Цепляет она с первого взгляда, дурью своей. Таких, как она, хочется проучить, приструнить, наказать на шелковых простынях, наматывая волосы на кулак. Я завожусь. Дикая смесь из злости, неуместной ревности и идиотского чувства собственника. Боюсь, вас всех это не касается. Произношу без тени улыбки. Не в том настроении, чтобы миндальничать. Артур это понимает. Влад тоже. Но ничего не успевают сделать, потому что к нам, как лиса в курятник, протискивается Эльвира. «Что за напряжение?» — улыбается всем и никому конкретно. «Вокруг вас прямо искрит». «Вот пытаемся донести до Демида, что надо тщательно выбирать знакомых». «Признавайтесь?» — Эльвира заговорчески понижает голос и берет меня под локоть. «Вы просто завидуете, что глупая девочка преследует Демида?» «Было бы чему завидовать». Фыркает один из них. Эля грозит элегантным пальчиком. «Не скромничайте. К каждый из вас в душе охотник. Ей удается как-то подмазаться сразу ко всем. Мужики заметно добреют, подосаниваются. Дескать, да, мы еще, ого-го. Между прочим, не просто преследуют, влезает Чеглов. Я видел, как они обедали вместе. Пальцы на моем локте чуть вздрагивают. Что такого? Приятно есть вкусную еду в хорошей компании. Хорошая компания? Ты видела, как она сюда завалилась? Ну, а что поделаешь? Эля пожала плечами. Свои мозги в чужую голову не вложишь. Всем нам на пути попадаются странные люди. Помните, Аркадий Дмитриевич, как вас тоже преследовала фанатка? Блондинка. Анита вроде... Я не ошибаюсь? У него краснеют кончики ушей. Про Аниту я не в курсе, остальные, как видно, тоже, потому что удивленно переглядываются. Щеглов очень старательно поддерживает репутацию хорошего семьянина и ни разу не был замечен за прелюбодейством. Она ведь тоже как банный лист к тебе липла, и ты ее отвадил. Мягко улыбается, мягко стелит. Как истинный джентльмен. Вот и Демид отваживает. Она забалтывает их всех, планомерно переключая с моего сегодняшнего позора на их собственные косяки. В итоге все приходят к выводу, что все беды от глупых баб и расходятся, потому что не готовы трясти своим собственным грязным бельем. Их больше не интересую ни я, ни мой бешеный ежик. Эля, ты просто волшебница. Влад показывает два больших пальца и ретируется следом за остальными. Артур тоже уходит. Он как орел неустанно бдит за тем, где его Вероника. Мы остаемся с Эльвирой наедине. Я смотрю на нее с некоторой досадой из-за того, что кому-то достанется воспитание, хорошие манеры и острый ум, а кому-то копна рыжих волос и ветер в голове. Лишний раз убеждаюсь, что Эльвира идеальна. Она ведь прекрасно поняла, что с Вознесенской у меня далеко не платонические отношения. Могла бы тоже устроить скандал, оскорбиться, плеснуть мне в рожу шампанским. Но вместо этого она умудрилась все разрулить так, что все свелось к сочувственным шуткам. Посмеются и забудут. «Спасибо», — произношу, напряженно всматриваясь в ее лицо. «Ты меня спасла». Она улыбается. На дне глаз притаилась горечь, но она держит ее под контролем. Никаких истерик. «Не чужие люди?» Жмет плечами и хочет уйти, но я не отпускаю. Удерживаю ее за локоть. «Постой». «А что-то еще?» «С меня ужин в качестве благодарности». Эльвира скованно улыбается. «Я подумаю», — кивает на мою руку, и я разжимаю пальцы, отпуская ее. «Мне тоже надо подумать хорошенько так, обстоятельно. Может, уже хватит заниматься херней и пора снова брать свою жизнь под жесткий контроль».